Глава 19. Когда покидаем помещение, сразу сталкиваюсь взглядом с Фостоном. Тот протягивает какую-то бумагу. «Прибыл вестовой. Я решил его отпустить, чтобы парень не ждал, пока закончится допрос. И взял на себя смелость сам передать вам депешу». Приняв из его рук лист бумаги, не ожидаю увидеть там ничего приятного и оказываюсь прав. «Я, Морна Эйгар, законная императрица Норкрума, заявляю, что расторгаю все договоренности с человеком, который ранее называл себя Кирносом Эйгаром, выдавая себя за моего двоюродного брата. На самом деле он является лишь безродным бастардом графа Вайрё. Этот авантюрист посмел надеть на себя императорскую корону, утверждая, что старается ради спасения нашей страны. Но на деле все это время он был марионеткой Южных Королевств и сделал все, чтобы ослабить империю. Ужасные монстры на Западе, заговоры знати, разгром Хёница и многочисленные убийства аристократов — это далеко не полный перечень деяний этого подлеца, который все это время действовал на деньги южан. Он же вручил им ключи от империи, передав секреты наших заклинаний, при помощи которых оказались разбиты наши войска, стоящие на границе. Руки этого монстра дотянулись и до столицы, где от рук его агентов погиб мой старый друг и канцлер империи граф Берн Реннан. Я объявляю этого самозванца вне закона. Любой, кто убьет его на месте, получит щедрую награду из моих рук, как и все, кто этому будет способствовать. Я призываю вас всех сплотиться в это трудное для страны время и выполнять только приказы законного правителя Норкрума, которая с этого дня возглавляет Виконт Сарет». Дочитав, понимаю, что мы кое-что упустили. Подняв глаза на Фостона, интересуюсь, как себя ведут войска дома Свезельдов. Тот слегка наклоняет подбородок. «Возможно, я превысил свои полномочия, но при беседе с полковником Кравницем мною была высказана просьба информировать меня о любых подозрительных действиях с их стороны в целях надлежащей охраны вашего императорского величества. На данный момент таковых не зафиксировано. Присутствует определенное брожение среди рядового и офицерского состава, но, судя по той информации, которой мы располагаем, ни Самолов, ни кто-то из близкого окружения не отдавал приказов, суть которых можно было бы охарактеризовать как мятеж». Складывается впечатление, что офицер наслаждается высокопарным слогом. Вот только это серьезно удлиняет любой его доклад. «Майор, мы знакомы уже достаточно долго и прошли приличный путь. Не стоит вставлять в свою речь такое количество канцелярских оборотов. Мы на войне, где приветствуется краткость». Офицер едва заметно морщится, но подтверждает, что постарается выражаться более кратко. «Наверх поднимаемся относительно узким составом. Мы — Сайрин, Канц и Круацина. Плюс Эйкар, который залетает следом в виде призрака». Небольшая комната с газовой лампой раньше служила хозяину особняка личным кабинетом. Теперь же она становится залом для совещания. Первым начинает говорить Канц. Подойдя к окну, бросает взгляд на улицу и, дождавшись, пока я закончу нотную комбинацию, защищая помещение от прослушки извне, излагает свою точку зрения. «Морна спятила! А эти твари, что напали сегодня, они точно присланы палачом! Надо развернуться и идти к столице, достать их обоих». «С нашими текущими силами. Я почти уверен, что солдаты Олафа не станут штурмовать Схердос. За что им там умирать? Да и пока непонятно, как поведет себя он сам». Ставшая рядом с моим креслом Айрин добавляет. «К тому же, если там Айвенда, мы сильно рискуем». Сын Хёрдиса щурится, сжав пальцы правой руки в кулак. «Если он высунется, мы прикончим его. У нас 4 осколка. Разотрем этот кусок рицарого дерьма в порошок». По всем признакам, Танфой в состоянии ярости и не слишком обдумывает свои предложения. Вздохнув, пытаюсь объяснить свое видение ситуации. Палач — это не привыкший ломать всех через колено Рен. Сомневаюсь, что он полезет в открытый бой. Скорее атакует нас еще на марше, забрасывая вот такими механоидами и другими конструктами. Представь, сколько всего может быть в его хранилищах. Уверен, там хватит разнообразных схем для создания смертоносных монстров. Так что он измотает и перебьет наших солдат еще до того, как мы подберемся к Схердосу. А потом, может быть, покажется и сам. чтобы полюбоваться нашей агонией, только предварительно обезопасить себя от мощи осколков». Сжавший губы аристократ озвучивает одно слово. «Как?» Тут остается только пожать плечами. «Не имею никакого представления. Но сам подумай. Войска на границе были уничтожены при помощи артефакта Схеса. И сомневаюсь, что это был осколок, который мы отдали Тескану. Даже если предположить, что профессора прикончили, а потом перевезли добычу на юг, им бы понадобился маг, который сможет со всем этим управляться. Плюс нужно было как-то объяснить сразу семи королям, что это такое и откуда взялось. Не говоря уже о том, чтобы заставить их договориться. Нельзя провернуть все это за три дня». Парень все равно не сдается, секунду помолчав, высказывает свое предположение. «Тескану могли забраться в голову и вытащить оттуда все, что нужно, а королям пригрозить. В конце концов, это палач, а не базарный шот». Тут в беседу вступает Арин. «Он все время держался в тени. Закулисная власть у него есть. Но ее недостаточно, чтобы за пару дней объединить всех южан и начать диктовать монархам свои планы. Все это готовилось давно. Просто сейчас настал нужный момент, и Айвенда потянул за свои ниточки». Ганс не выдерживает. «Что вы тогда предлагаете? Отступать? Бежать? Так если отталкиваться от ваших же слов, это не поможет. Нас все равно точно так же атакуют на марше, перебив солдат, а возможно, прикончив и нас с вами. Броском на Схердос мы хотя бы что-то попытаемся сделать. А так сдохнем, как трусливые псы. Я могу связаться с отцом. Не знаю, что он мне скажет, но я приложу все усилия, чтобы он выступил против Морны». Медленно покачав головой, отвечаю. «Не стоит. Сейчас она вешает все на нас. Вернее, на меня. А с юга наступает враг. Разумный, в отличие от мутантов, и вполне понятный. Но от этого не менее опасный. Люди напуганы. И теперь это касается не только народных масс. Аристократам после прихода южан тоже не поздоровится. Судя по истории предыдущих конфликтов, они не слишком любят щадить имперскую знать. Мужчин и старых женщин перебьют, а те, что помоложе, пополнят число наложниц. Ситуация сама по себе заставляет людей сплотиться вокруг одного лидера. И сейчас таковым является Морна, а уж точно не моя скромная персона». Тихо рыкнув, Танфой повторяет вопрос. «Скажи, что ты предлагаешь, Кирн?» Какое-то время молчу, прокручивая возникший вариант в голове, а потом принимаюсь медленно излагать. Отправляться в поход вместе с армией нет никакого смысла. Как только войска покинут город, мы обречены. Но у нас есть информация, которая раньше отсутствовала. Мы знаем, где находится хранилище Айвенда. Могу поспорить. Там есть немало информации, которая может нам пригодиться. Более того, учитывая мощь осколков, мы сможем потягаться с противником на равных. У нас их сразу четыре, даже если предположить, что Тескан мертв и палач прямо или косвенно контролирует две части артефакта, тут у нас все равно есть преимущество. «Закопаться в книге и искать ответы? Это твой план?» Глянув на Канса, прищуриваю глаза. «Если что, я все еще император. Забыл? Остынь, не подумай над тем, о чем мы сейчас говорили. Выбор прост. Или геройски сдохнуть, порадовав врага своей тупостью, или извернуться, попытавшись нанести ему реальный ущерб. Возможно, мы ничего не найдем в той библиотеке. Либо обнаруженного не хватит, чтобы победить. Но так у нас будет хотя бы какой-то шанс. Пусть даже небольшой». Несколько секунд Канс молча стоит на месте, а потом с тяжелым вздохом усаживается на стул. «Вспышка ярости, фамильная черта Танфоев. Так что извиняться за это я не буду. А теперь по существу. Если ты говорил про библиотеку в княжестве, то как до нее добраться? Ты же сам сказал, мы не можем покинуть город. Нас уничтожат. Собственно, даже если останемся, нас, скорее всего, атакуют. Как ты планируешь добраться до Спашинов?» «Воздухом. На причальной станции не меньше десятка дирижаблей. Прямо сейчас мы реквизируем пару из них и ночью отправимся в путь». Упреждая вопросы Канса, поднимаю руку. Кравнец официально объявит, что император покинул армию. Со всеми своими соратниками. Да, какая-то часть солдат посчитает нас трусами и беглецами, но так у них будет шанс выжить. Айвенда не станет штурмовать город, зная, что здесь нас нет. А как я предполагаю, у него и здесь есть свои глаза и уши. Пусть даже они думают, что работают на кого-то еще. Сын Хёрдиса сжимает обе руки в кулак. «Думаешь, нам дадут спокойно долететь? Да до княжества даже дирижаблем добираться к Харгову прорву времени!» На этом моменте усмехаюсь. Осколки. Эйкор усилил двигатель в одиночку, без подручных средств. А у нас имеется такая мощь. Что-то мне подсказывает. Вылетев в ночи, уже к утру мы будем над княжеством. Парящий в воздухе призрак немедленно напоминает о себе. «А еще мне бы не помешало новое тело. Учитывая все обстоятельства, очень скоро вы столкнетесь с серьезным противником. И, как мне кажется, вам не помешает помощь кого-то опытного». Бросив на него взгляд, передаю слова остальным. «И нужно будет отыскать новое тело для Эйкора. Без него мы в разы слабее. Да и не сможем разобраться во всей найденной информации». Все это время молчавшая Круацина цокает языком. «В городе есть десятка-полтора магов. Можно выбрать любого и перед отлетом провести обмен». На призванной сходятся сразу три взгляда, и она пожимает плечами. «У нас война. Тут все средства хороши». Выдохнув воздух, усмехаюсь. «Скажем так, даже сейчас я не готов резать глотку ничего не сделавшему мне человеку, чтобы достать новое тело для Эйкора». Собственно, на этом основное обсуждение заканчивается. Теперь настало время воплотить план в жизнь. Первое, что делаем, беседуем с Олафом. Как ни странно, Свезальд проявляет некоторую лояльность. Более того, обещает, что его войска будут сражаться бок о бок с нашими, как это уже было при атаке на город механоидов. Правда, сам честно признается, что настроение среди личного состава не очень радужное. Воззвание Морны в городе запрещено. Офицеры местного отделения канцелярии, перешедшие в подчинение Канца, изъяли информацию еще на уровне телеграм. Но слухи все равно пошли. В усеченном варианте излагаем ему план действий. Правда, в той версии, которую слышит новоиспеченный Хёрдис, мы летим в Скерс, чтобы там заполучить нечто, могущее помочь одолеть нашего основного противника – палача. Тот факт, что до северного города отсюда лететь и лететь, Олафа не сильно смущает. В целом, сложно понять, о чем он думает. От трусоватого задиры в нем мало что осталось. Сейчас передо мной меланхоличный парень, который уже отправлял людей на смерть и готов делать это еще столько, сколько придется. Что-то в нем выгорело после той атаки на семью. И пока непонятно, хорошо это или плохо. Следующий в нашем списке встреч — Кравнец. Полковник не сказать, чтобы рад нашему плану. Скорее, его эмоции можно описать как сдержанное негодование. Аргументы по поводу невозможности выдвинуться в поход всеми силами он прекрасно понимает. По крайней мере, после того, как мы выкладываем ему большой пакет информации о палаче. Но при этом не знает, как ему быть дальше, оставшись тут в одиночестве. Собственно, весь наш план базируется на том, что Айвенда не станет попусту расходовать силы, истребляя наших солдат. По большому счету, какое ему дело до небольшой армии, занявшей центр одной из провинций? Тем более, если в ее рядах нет ни одной из основных целей. Куда логичнее сначала разобраться с нами, а потом уже не спеша решить и этот вопрос. Особенно в свете хаоса и вторжения южан. В конце концов, полковник соглашается с тем, что наше предложение – оптимальный вариант. На ближайшее время Кравнец станет командующим армией с полными полномочиями на принятие решений. И еще один момент, с которым приходится разобраться – управление городом. Для этого приходится выдернуть из охраны пленных Скэнса, с чьей помощью мы и выясняем, кто есть кто среди городских служащих. Как оказывается, относительно честных людей среди них немного. Мы отстраняем от обязанностей почти две трети местных работников. Все они отправляются на допрос в канцелярию. А временным главой провинции и заодно города становится один из служащих среднего звена, по словам Скэнса, не замешанный в хищениях и воровстве. На всякий случай предупреждаю, что мы вернемся и проведем еще одну проверку. Каждого, в которого тыкнет пальцем хмурый мальчуган, снимем с должности и отправим в застенки. Или просто вздернем. Финальным аккордом становится встреча с армейскими командирами, которая проходит в присутствии Кравницы. Им ситуацию объясняем не так детально, но тоже вполне внятно. И упоминаем палача. Раз игра вышла на новый уровень, то чем больше людей будут осведомлены о существовании Айвенда и его секты, тем лучше. Окончательно вымотанные, возвращаемся в особняк, который теперь стал моей временной резиденцией. Повара казначея, которого сейчас допрашивают в канцелярии, мы оставили на месте, так что обедаем не армейскими пайками, а запеченным мясом. Когда переходим к сорку, Канц интересуется. «Что станем делать с Джоэлом? Попробуем провести заклинание здесь?» Вздохнув, несколько секунд собираюсь с мыслями. «Не успеем, а задерживаться нельзя. Если мы погибнем здесь, то уж точно никак ему не поможем. Когда доберемся до княжества и разберемся с библиотекой, сразу приступим». Аристократ с хмурым видом качает головой. «Если нам позволят это сделать, не думаю, что Тадеш распахнет свои объятия и радостно согласится на любые условия. Мы его даже не знали толком». Глянув на него, излагаю ответ. «Не захотят идти навстречу? Заставим. У нас 4 осколка, и мы в состоянии разнести все владения Спашинов по мелким кусочкам. Сомневаюсь, что они решат так рискнуть». Тот усмехается, а в беседу вклинивается Айрин. «Надо осмотреть дирижабли. Выбрать те, которые мы заберем, и сформировать отряд, что пойдет с нами». Собираюсь ответить, но тут слышится стук в дверь, и на пороге появляется Микка. «К вам прибыл посетитель. Лезла Танфой ждет снаружи. К дому, на всякий случай, подтянуты 2 роты призванных и несколько магов». Икар, до этого молча паривший в воздухе, срывается с места, исчезая в стене. А я ставлю на стол кружку с напитком, обдумывая ситуацию. Скорее всего, бабушка Канца сейчас уже не числится среди сторонников Морны. По крайней мере, если отталкиваться от телеграммы, которую отправил Виконт Мено. Либо это хитрый ход, чтобы добраться до нас. «Понимаю, о чем ты думаешь, Керн, но даже бабуля не станет убивать своих потомков. Одна кровь, все дела, понимаешь? В бой она точно не бросится». Покосившись на Канца, возвращаю взгляд к призванной. Пусть Скэнс наблюдает за ней, не отрываясь, и предупредит, если почувствует что-то странное, а саму Лезлу пригласив в дом и проводив зал отдыха на первом этаже. Телохранительница молча кивает, сразу скрывшись из виду. Я же снова берусь за чашку, делая глоток сорка. Потом обвожу взглядом приятелей. «Идем, посмотрим, с чем к нам пожаловал внезапный гость».